Некоторые советы при возникновении межличностного конфликта. Первое. Дайте партнеру разрядиться. При его агрессивности помогите ему снизить внутреннее напряжение. Что-либо говорить ему бесполезно. Надо вести себя спокойно, уверенно, но не высокомерно. Второе. Попросите его спокойно высказать свои претензии. Спросите о фактах, доказательствах, а не о выражении эмоций. Людям свойственно путать факты и эмоции. Третье. Сбивайте агрессию неожиданными приемами. Спросите так, чтобы сознание разъяренного партнера с отрицательных эмоций переключилось на положительные. Это может быть просьба о доверительном совете или неожиданный вопрос совсем о другом, незначимом для него. Можно напомнить о том, что связано с прошлым и было приятно. Четвертое. Не давая партнеру отрицательных оценок, говорите о своих чувствах. Я чувствую себя обманутым, но не вы меня обманули. Или я очень огорчен тем, как вы со мной говорите. Но не вы грубый человек. Пятое. Попросите сформулировать проблему, желаемый результат. Проблема – это то, что надо решить. И ее надо отделить от эмоций. Отделите человека от проблемы и сосредоточьтесь на проблеме. Сконцентрируйтесь на интересах, а не на позициях. Разговор на уровне позиций – это борьба сил. Шестое. Предложите партнеру высказать свои соображения по проблеме и варианты решения. Виноватых искать не надо. Надо искать выход из создавшегося положения. Искать взаимоприемлемое решение. Оба должны победить. Мы против проблем. Найдите объективные критерии. Седьмое. В любом случае сохраните лицо свое и партнера. Не задевайте его достоинство. Не затрагивайте его личность. Дайте оценку действиям и поступкам. Можно сказать, вы не выполнили свое обязательство, но нельзя говорить, вы необязательный человек. Должно быть соучастие. Партнеры должны чувствовать, что с ними считаются. Непонятый человек раздражается. Восьмое. Уточните смысл его высказываний и претензий. Правильно ли я вас понял? Вы сказали что? Позвольте, я перескажу, как я понял. Это устранит недоразумение. Уменьшит агрессивность. Девятое. Сохраняйте позицию на равных. Позиция сверху. Начальственная, родительская. Приказывающая, как должно быть. Позиция снизу. Подчиненная, детская. Тоже неэффективная. Позиция на равных помогает обоим быть на высоте. Можно использовать метод психологического сближения. Может оказаться, что у партнеров больше поводов для сближения, чем разъединения. Десятое. Ничего не надо доказывать. Никто никогда в конфликтной ситуации ничего не докажет. Пустое занятие. Надо просто установить общие точки зрения и понять то, что разъединяет партнеров. Одиннадцатое. Если чувствуете свою вину, не бойтесь извиниться. Это обезоруживает партнера и вызывает уважение. Двенадцатое. Замолчите первым. Не от партнера требуйте «замолчи», «прекрати», а от себя. Добиться этого легко. Молчание позволит выйти из ссоры и прекратить ее. Ни с кем не ссориться. Но молчание не должно быть обидным для партнера. Если оно окрашено злорадством, то это вызовет агрессию. 13. Не давайте характеристик отрицательно-эмоциональному состоянию партнера. Ну вот, полез в бутылку. А чего ты бесишься? Это увеличит конфликт. 14. Уходя, не хлопайте дверью, говоря обидные слова. Ссору можно прекратить, если спокойно и без всяких слов выйти из комнаты. 15. Говорите тогда, когда партнер остыл. Держите паузы, пока партнер не остынет. Побеждает тот, кто не дает разгореться конфликту. 16. Независимо от результата разрешения конфликта, старайтесь поддерживать хорошие отношения и дальше. В переговорах используйте: 1. Метод соучастия. Каждый должен чувствовать, что с ним считаются. Его интересы, потребности принимаются во внимание. Есть взаимопонимание. 2. Метод эмпатии. Когда принимают его чувства, печаль, гнев. При непонимании, нежелании понять чувства другого, возникает напряжение, конфликт. Непонятый в своих чувствах человек отдаляется и замыкается в себе, становится раздраженным. Большинство людей нуждаются в психологической профессиональной поддержке в условиях эмоционального конфликта. 3. Метод провоцирования на добро. Доброта подкупает, располагает друг к другу. Конфликтующий, прав он или виноват, всегда страдалец. Надо высказать ему свое сочувствие, дать положительную характеристику. Вы человек умный и так далее. Стремясь оправдать положительную оценку, человек постарается решить проблему. 4. Метод психологического сближения. Акцентируйте внимание не на том, что разъединяет, а на том, что сближает. Найдите общие интересы. Не создавайте впечатления: «Я не думал, что ты такой добрый и отзывчивый человек». 5. Метод вмешательства авторитетного третьего. Референтная личность. 3, пользующийся доверием, может помочь. Его мнение важно для спорящих. Важно мнение третьего и о сопернике. 6. Метод обнажение агрессии. Третье лицо в игровой форме дает выговориться о наболевшем. Выговариваясь, осмысливают проблему. Можно поменяться ролями. 7. Метод принудительного слушания оппонента. Конфликтующие перед тем, как сказать, должны воспроизвести мысль другого. Сделать это трудно, так как конфликтующий слышит только себя. 8. Метод обмена позиций. Конфликтующие должны высказывать претензии с позиции своего оппонента. Этот прием способствует лучшему пониманию другого. 9. Метод психологической изоляции. Иногда полезно оставить человека в изоляции. В конечном счете, для разрешения межличностного конфликта необходимо, чтобы обе стороны желали его разрешить.